И Захар, и Марина благоразумно промолчали. Они могли бы уничтожить этого наглого и горделивого человека в мгновение ока, но он был им еще нужен, так что пусть пока думает, что он сильный и независимый. На горизонте показались странные фигуры, и приняв их за очередных монстров, Марина создала небольшую сферу и ради развлечения швырнула ее в монстра. Но случилось что-то странное, и мощная атака никак не навредила странным существам. Тогда уже вся троица обратила на это внимание. Постепенно, на горизонте стали появляться новые существа. Присмотревшись, Петр, Марина и Захар увидели, что у них по четыре руки. Интересно, расплылся в улыбке Петр. Давненько я не разминал конечности. Четыре хрупкие существа побежали на них. Захар и Марина швырнули в них еще парочку заклинаний, но те ловко увернулись. У Петра в руке появились два коротких кинжала, состоящих из сплошной энергии. «Дайте, я попробую», — улыбнулся он и побежал навстречу толпе несущихся созданий. Марина и Захар переглянулись. «Не переживай, как все сделаем, я лично его убью», — кивнула Марина. В руке у нее появился длинный черный меч. «Этот человек слишком много о себе возомнил», — кивнул Захар. «У него так не появился меч. Заклинания летели со всех сторон. Оказалось, что и эти твари могли создавать довольно сильные заклинания». Захар узнал, что это за существа сразу же, как только смог разглядеть их. «Это сбежавшие воины», — прогремел он, сообщая своим. «И что это значит?» — удивился Петр. «Это значит, что скоро». Но он не успел договорить, как место, где они сражались, немного вздрогнуло, и мощная горячая волна воздуха прошлась по всему полю. Где-то в 100 метрах от сражения появилась новая фигура. Она возвышалась над местом битвы. Над головой висел огненный диск, который только увеличивался в размере. «Упс», — смеялся Петр, — «кажется, мы призвали не того, уходим». Хлопнув в ладоши, произнес Захар. В воздух взметнулся песок, создавая завесу. «Дурни», — прогремел мощный голос, — «думаете, эти фокусы меня остановят?» Земля содрогалась с каждым шагом того мощного существа с горящей короной над головой. «Ну, я готов», — улыбнулся Петр, подходя к Марине. Та щелкнула пальцами. Тут же возник алтарь. Они ухватились за него и моментально пропали. И через мгновение в то место ударило заклинание, оставившее глубокий кратер в земле. Петр, Захар и Марина появились в нескольких сотнях километрах от места битвы. Виднелся берег Японского моря. «Я не советую больше так делать», — прорычала Марина, и ее меч оказался в сантиметре от шеи Петра Первого. «Ох, ничего, милочка, умерь свой пыл». Он голыми руками взялся за лезвие, и без особых усилий опустил его. «К тому же, у меня теперь есть отличный образец». Он поднял руку. На ладони лежал палец одного из тех тварей. «Теперь у меня появится своя небольшая, но такая сильная армия», — оскалился он. «А теперь, если вам нужна моя помощь, то вы свяжите меня с нечто. А пока, надо перебраться на тот берег», — грозно произнес Петр. «Когда мы вернулись домой, я первым делом позвонил Наде и рассказал ей нюансы Богдана и Любавки. Также дал ей новое указание — найти этого самого коня. Что-то мне подсказывало, что он может быть еще жив. Он явно был непростым и мог жить долго. Но не только Надю я подбил на это. Есть еще один человек, кто знает явно больше, чем говорит. Так что я решил позвонить напрямую Петру Петровичу. «Здравствуйте, Ваше Величество!» Поздоровался я. «Михаил, неожиданно!» «Слушаю, скажите, могу я сегодня приехать в Кремль, кое-что спросить?» «Все настолько серьезно?» Его голос моментально стал серьезным. «Не особо. Просто есть вещи, на которые только вы сможете ответить», — кивнул я. «Раз Владимир не рассказал ему про Любавку и Богдана, но и мне нет смысла про это рассказывать. К тому же, есть секреты, которые стоит оставить нераскрытыми. Но что-то мне подсказывало, что Булата он не мог оставить без присмотра. Что ж, подъезжай сегодня. Я завтра лечу в Питер, на открытие Института магии. Нет желания поехать со мной за компанию, боюсь, вынужден отказаться. Слишком много забот дома. Я планирую слетать на Сахалин. Говорят, что аэропорт почти достроен. Ты посмотри, врет и не краснеет», — хихикнула Лора. «Что ж, тогда жду тебя сегодня», — ответил царь. Я сидел в гостиной и в одиночестве смотрел какие-то светские новости, где упоминалось про то, что князь Кузнецов поймал в торговом центре вора, и с ним была компания полуголых девиц. Хотя, диктор быстро исправился и сказал, что это были просто телохранители, согласованные с женами. Рыцари сейчас были наверху и крутились у зеркала. Элю был на Сахалин, так и не дождавшись меня. Конюхи были в конюшне. Наконец, тихий, спокойный вечер. Разве что Лора сидела на соседнем кресле и что-то напевала под нос. Подпиливание и без того идеальные ноготки. Но вернулся Валера. Над его головой тускнела диадема. А во, присвистнул я. Рассказывай. Лора тоже подобралась и приготовилась слушать. Да какие-то бедолаги возомнили, что могут уничтожать мой народ. Отмахнулся он, плюхаясь на свободный диван. Там у кого-то даже была магия хаоса. А вот это было не очень хорошо. Саша Есенин, уточнил я. Не, их было трое. Но они быстро смылись. Хмыкнул он. Ты прикинь, они умудрились отрезать палец Агведу. Слабак, уберу его с должности главного. Мы с Лорой переглянулись. Собственно, кто это был, сомнений не было. Но что они там делали? С такими мыслями, я сел в машину. Это точно надо было рассказать царю. Глава 8. На царя тоже нападают. Где-то в чертогах божественных созданий, в бесконечных вселенных существует много того, что сложно объяснить простому человеку. Некоторые процессы происходят настолько быстро, или наоборот долго, что невозможно осознать это простым восприятием. И это место было одним из тех, которые человеку никогда не познать. Многие думали, что божественные сущности обитают в эфемерных пространствах, паря в бесконечном небытие, но нет, они тоже любили комфорт и своеобразное подобие роскоши. Бесконечные залы, в которых происходило разное, и каждый отличался своим дизайном и наполнением. В одном из таких залов, где огромные полупрозрачные колонны уходили настолько высоко, что нельзя было разглядеть потолка, собрались две божественные сущности. «Я удивлен, что ты решил встретиться со мной, пастушок. Что это, смелость или глупость?» – прошипело божество, окутанное черными эманациями. И только два зеленых светящихся огонька из глубин тела выделялись в тумане. «Ты до сих пор обижаешься за тот поступок?» – ухмыльнулось втрое божество, больше похожее на человеческое существо. В руке у него был длинный посох, верхушка которого скрывалась вверху, как и колонны этого зала. «Обижаюсь», — взревел первый. «Обижаюсь, ты хоть помнишь, что было в тот раз? Я почти захватил землю, и твой тупой поступок разрушил мои планы и отсрочил их. Нечто, дорогой, мы же договаривались», — развел руками второй. «Послушай, пастух, мы договаривались, что каждый возьмет себе по ребенку. Если не получится, то второй не забирает его. А ты подставил меня». Кузнецов голыми руками открыл портал. «Ах, ладно, так зачем ты меня позвал? Я был занят паствой». Нечто многозначительно хмыкнуло. «Не забывай, кому ты обязан. Благодаря кому ты начал набирать силу». «Кому?» — улыбнулся пастух. «Ты, кажется, забываешься. Только из-за моего вмешательства близняшки могли активировать портал в твой мир. Благодаря моим последователям, которые напали на людей, но потом их у меня забрали», топнул ногой пастух. «А кто виноват? Ты не уследил за своими овцами, или как ты их называешь, да еще и упустил того пацана. Тут уж точно нет ничьей вины, кроме твоей», ухмыльнулся нечто. «Но согласись, что даже так ты получил достаточно силы, а еще у тебя есть сильные последователи. Что ты хочешь?» хмуро спросил пастух. «Я хочу, чтобы ты объединился со мной. Божественные создания были слишком гордыми, чтобы просить друг у друга помощи. Все же если бы божество, то будь добр справиться сам». «Зачем?» — приподнял бровь пастух. «Все просто. Это легче. И тебе, и мне. Ты получишь людей, я получу планету», — кивнул нечто. «Но ты не забыл, что на этой земле есть человек, который смог подчинить пустоту». «Пустоту?» — ухмыльнулся нечто. «Как будто ты не знаешь, как она работает. А что насчет второго? Его вообще не должно быть в этом мире. Это не проблема. По крайней мере, не такая, как человек с пустотой». Пастух хмыкнул, но промолчал. У него было другое мнение на этот счет. «В целом, я ничего не теряю», — кивнул пастух. «Расскажи, как ты это хочешь провернуть?» Глаза нечто вспыхнули от предвкушения. «Все просто. Перед ними появились несколько сфер. Смотри, Г, Москва». Вечерняя Москва выглядела куда красивее, чем днем. Улицы освещали фонари, серое небо сменилось звездным. Да и дороги, на удивление, были без пробок. До Кремля я решил проехаться в гордом одиночестве. Почему бы и не уделить себе немного времени за рулем прекрасного спорткара? Да, оказалось, Валера подсел на спортивные машины. Уж не знаю, виной ли это влияние генерала Кутузова или просто Данила рядом проходил и кинул ему мысль. Хотя могло быть и так, что мой московский заместитель просто заимел хороший вкус. Да и в последнее время, с ростом его сил, он стал более внимательным, что ли. По ночам, когда жены не требовали исполнить супружеский долг, мы с Лорой во внутреннем хранилище частенько замечали, как Валера и Тари ворковали где-то на отдаленной части пляжа. Я не видел в этом ничего такого. Королю нравится королева. И наплевать, что они разных рас. А вот Любавка дружила со всеми и бегала от острова к острову. Угольки отгрохали ей огромный аквапарк, и девочка, взяв болванчика и кицуню, частенько там развлекались. Вообще как-то у меня в хранилище стало довольно уютно. При том, что все монстры максимально разные, но они нашли общий язык. Аркадий плескался в море, а когда ему это надоедало, он вылезал к кому-нибудь на остров, становился маленьким и просто наблюдал за занятиями обитателей. Иногда они вместе с Посейдоном плавали. Не знаю, можно ли так сказать про водяного, потому что он буквально был водой. Но что-то я отвлекся. В Кремле меня уже знали, и после штатной проверки я нашел царя в кабинете. И раз это не официальный визит, то он был в простых штанах, футболке и тапочках. Когда я зашел, он лежал на своем старом диване и читал книжку. «Ваше Величество», — кивнул я и прошел к стулу. «Можешь без этих формальностей», — махнул он. «Как прошло свадебное путешествие?» «Как Байкал?» «В целом, неплохо. Уничтожил деревню орков, которые охотились за одинокими путешественниками. Судя по тому, какой компанией вы ездили, для вас это было проще простого. Не буду спорить», — кивнул я. Он сел и пристально посмотрел на меня, как будто пытался прочитать что-то у меня в голове. Уж не знаю, были ли у него способности менталиста или нет, но лицо стало серьезным. «О чем ты хотел со мной поговорить?» «Сегодня трое неизвестных магов хаоса сражались с моими питомцами. Я решил упустить тот момент, что это не совсем мои питомцы, но формально таким был Валера, а это его народ. Это было в дикой зоне недалеко от Кима». Царь нахмурился и подошел к столу. «Ты уверен?» Я многозначительно промолчал. «Ну да, чего это я?» Одним звонком Горькому обрисовал ситуацию и сказал, что не стоит приводить все в полную боевую готовность. Пусть просто усилит бдительность. После чего мы продолжили. «Ну, надеюсь, плохие новости у тебя закончились», — кивнул Петр Петрович. «Хотя, есть что-то еще?» «Да», — кивнул я. «Расскажите, что вы знаете про Владимира Кузнецова?» Царь вздохнул. «Кажется, ему было непросто вспоминать о своем старом друге и товарище. Ты же понимаешь, что это будет долго, а у меня через несколько часов выезд в Питер, так что больше конкретики». «Хорошо, у него был конь, Булат, где он?» Мне не очень нравился тот момент, что царь вечно пытается съехать с темы Владимира. Я рано или поздно все равно все узнаю, с его помощью или без, просто это будет чуть дольше. Булат, он даже улыбнулся, что-то вспомнив. «Да, был у Володи замечательный конь. Собственно, из-за него ваш род и стал разводить лошадей. Петр Петрович, больше конкретики», — улыбнулся я. «Конкретики?» — он пару секунд подумал и достал из стола папку. «Держи, это вся информация про Булата. Он жив?» «Не знаю. Как прочтешь, все поймешь», — пожал плечами царь. «Откуда ты узнал про него?» Любавка вспомнила, и я взял папку. «Кстати, что-то решили с Китаем?» «Да, блин, Лол уже выехал на ближайшем караване с Павлом. Через Монголию, как всегда, никаких проблем быть не должно. Все же Павел не последний маг. А что с Есениным?» «После случая с Пушкиным, был зафиксирован еще один случай в арабском халифате, по почерку очень на него похоже», — ответил царь. «А отец, Сережа?» — постучал он пальцами по столу. «Что ж, я не могу винить его в том, что он упустил сына, да и в том, что он так воспитал его. Сейчас он под присмотром Чехова, он сильно расклеился. Наверное, я впервые вижу его в таком состоянии. Было видно, что Петру Петровичу жаль своего бывшего товарища, но я считал, что тут есть и его вина. Можно было усилить наблюдение за потенциально сильным магом, ограничить его возможности, да много чего. Но царь решил пустить этот момент на самотек. Что ж, теперь у нас по миру шарахается неуравновешенный и потенциально самый сильный маг современности. Кстати, а что за странный мужчина был в клетке в Китае? Его еще забрал с собой Онегин? Раз уж царь сегодня так многословен, то почему бы не порасспрашивать еще о разных моментах? Прости, Михаил, но даже тебе я не могу раскрыть всех секретов. Просто знай, что этот человек очень опасен. И если он вырвется на свободу, то может случиться все, что угодно. Но насколько я понял, он вообще не обладает магией, верно? Кивнул Петр. Но ты же почувствовал на себе его силу, верно? Тут не поспоришь. Если прикинуть, то это как Дункан на стероидах. сильнее, быстрее, безумнее. А ваш отец, прищурился я, закинув последнюю удочку, старый, высокомерный человек с манией величия, способный на все, чтобы иметь больше власти. Я уже готов был закончить разговор и отправиться домой. Хотелось поговорить с Женей Фанеровым или его отцом. Все же они подарили мне тот участок и могут знать немного больше. Но судьба распорядилась иначе. В окне, выходившем на внутренний двор Кремля, в пространстве образовалась дыра. «Портальщик!» — воскликнула Лора. «Да, эта магия уже мне знакома. Даже очень близко». Через мгновение на пушистый снег вышел исполин. «Скотина!» — выругался Петр, вскакивая из-за стола и направляясь к окну, словно он увидел нашкодившего пса, а не смертельно опасное существо. «Моя яблоня!» — «Скотины!» — он открыл окошко, впуская в кабинет холодный ветер. «Ты посмотри!» — додумались послать исполина ко мне. «А ну, отошел от яблони!» — крикнул он в окно. «Я предполагал, что и нападут и на Романова, но вот что это будет при мне не был готов. Исполины нападают уже второй за день, что вообще ненормально. Хотя, может быть и так, что они атакуют группу Кузнецова одновременно. Меня смущал портал. Те, кто посылал их, точно портальщики. И это мне ой как не нравилось. Царь, тем временем, переживал за свою яблоню. Вытянув руку, он аккуратно соединил большой и указательный палец, словно пытаясь раздавить комара. Металлические доспехи уже направились к нему для расправы и вдруг застыли. Затем его голова начала медленно сжиматься. «Ага, отлично», — бормотал Петр. «А теперь аккуратно, медленно». Второй рукой он сделал похожий жест, но уже пытался раздавить помидор. Теперь и туловище начало вминаться. Через несколько мгновений исполин стал размером с футбольный мяч. «Фух, получилось», — выдохнул Петр, спокойно перелезая через подоконник и хватая мятое железо, которое еще подавало признаки жизни. «Михаил, есть что сказать, он пришел через портальщиков». «Именно, а значит, эти выродки заключили сделку с божеством, пальцы царя сильнее надавили на железо и прошли как через пластилин. Пойти против человечества, не зря их почти всех уничтожили». Тут двери в сад распахнулись и вбежали два десятка охранников. Все в боевой экипировке. «Ни хрена же себе!» — присвистнула Лора, сканируя броню мужчин. «А можно нам хотя бы один образец? А ты не сможешь скопировать?» — удивился я. «Смогу. Но не факт, что его повторит Наташа. А ты?» — подловил, — улыбнулась Лора. Царь медленно повернулся к охране. Его суровый взгляд скользнул по ногам подчиненных. И те быстро сделали пару шагов назад. «Я говорил, чтобы никто не вставал на клумбы», — зарычал он. «Говорил?» «Так точно, ваше величество», — дружно ответили солдаты. «Пошли вон, я уже все сделал за вас», — рявкнул царь, и солдаты моментально испарились. «Нет, ну ты видел, помяли мне клумбу. Ладно, хоть там сейчас ничего не росло». Мне было искренне непонятно, почему он разозлился, если по сути солдаты потоптали только землю. Но спрашивать не стал. «Что ж, Петр Петрович, я пойду. Миша, будь осторожен, исполины с каждым разом будут только сильнее, я понимаю, но Люся под надежной охраной», — кивнул я и вышел за дверь. Домой мне удалось приехать за полночь. Как ни странно, но из центра оказалось уехать куда сложнее, чем доехать с окраин в Кремль. Ночная московская жизнь бурлила, ночные клубы, кафе и рестораны. Богема и не догадывалась, что происходит в мире, хотя, может, оно и к лучшему. Меньше знаешь, крепче спишь, и не стоит тревожить людей лишними переживаниями. Они все равно ничего не смогут сделать, но они знают, что есть такой Михаил Кузнецов, — добавила Лора. Немного жестокий, падкий на разного рода князей и их территории, имеющий в гвардии 5 полуголых красавиц. Звучит как-то не очень, хмыкнул я. Пока ехал, позвонил Даниле. Дома я не стал тянуть до утра и перешел через портал в Широково. Стройка кипела даже ночью, что меня радовало. С каждым разом, как я тут оказываюсь, вижу, что мой улучшенный дом скоро будет готов. Данила быстро подъехал и, сев в машину, я пролистал документы. Мы с Лорой начали гадать, что же стало с конем. Информации по нему было мало. Она вся оказалась старой, и в папке явно не хватало нескольких страниц. После гибели Владимира конь исчез, по моим расчетам, примерно в то же время, как поймали Любавку. Затем Булата заметили с Лермонтовым в районе Минска. Была даже приписка. Как только я прибыл в город, мы с моей дамой решили отправиться в цирк. К своему удивлению, я увидел на манеже Булата, коня Владимира. Это точно был он. Почему мне так показалось? Ну, во-первых, ни один конь не мог так быстро двигаться при таких габаритах. Во-вторых, что, я не узнаю Булата, мы столько времени вместе воевали, у меня до сих пор в коллекции лучших костяных марионеток его родственники. Ну и в-третьих, он узнал меня и моментально ретировался, испортив представление. Я пытался его найти, но все без толку. Он как сквозь землю провалился. Далее были вырезки из старых газет, что некий могучий конь в одной из деревень Пруссии смог в одиночку вскопать до полудня целое поле. Была даже фотография очень плохого качества, как к коню каким-то чудом пристегнули пару десятков плугов. У меня такое ощущение, что в нем не одна лошадиная сила, прокомментировала Любавка. Последняя часть документа содержала аж 70 лет назад, а это значит, что конь или бессмертный, как вся команда Владимира, или просто долгожитель. Хотя был еще вариант, что это не тот конь, а просто его потомки, но я надеялся на лучшие. В общем, информация совсем странная. Это и показания работников закрытой судостроительной компании на берегу Балтийского моря. Те уверяли, что когда из воды вылезло огромное чудовище, то их спас какой-то огромный конь под 3 метра ростом. Никаких подробностей не оказалось, кроме описания. Таких показаний было больше 20 штук. «И что ты думаешь?» – спросил я у Лоры. «Пока ничего». Она сидела рядом и чесала затылок. «Он явно движется куда-то на запад. Возможно, он в Римской империи. Возможно, в Пруссии. Тут такой большой разброс, что сложно предугадать. К тому же последние данные были аж 70 лет назад. Но он жив». «Да, статистически», – поправила Лора. «Когда же мы приехали домой, я натолкнулся на Трофима и Марусю в гостиной. Они сидели в темноте и явно ждали меня. Доброй ночи, а чего мы сидите тут одни в темноте, как будто что-то замышляете?» «Не то, чтобы замышляем», – произнес Трофим. «Но у нас проблемы. Так вот только этого мне не хватало. Все же так хорошо шло. Я даже собирался пойти на учебу поутру. Ну что за...» «Миша», Маруся встала и подошла ближе. «Настю забрали». «Кто?» «Напрягся я. Первый тайный отдел полиции. Они показали ей какие-то бумаги, и она собрала вещи и уехала. Буквально пару часов назад». Надя подтвердила и сказала, что все в порядке. «Почему вы мне не позвонили?» Удивился я. «Или не сказали Посейдону?» «Настя просила не беспокоиться», сказал Трофим. «Тогда почему вы не спите?» Прищурился я. «Потому что мы беспокоимся», — ответила Маруся. «У тебя есть с ними связь. Узнай, как у нее дела. Обязательно. Разумеется, без моего разрешения они, как минимум, не имели права. Это мои люди. Кажется, этот тайный отдел слишком много на себя взял. Но надо сначала разобраться в ситуации». Глава 9. Успеть до рассвета. Поместье рода Кузнецовых. Частный поселок. Чуть ранее. На дворе стоял вечер. Боря сделал домашнее задание. Трофим работал в гостиной. Надя, как обычно, находилась в кабинете с Евой, и они занимались делами рода. Маруся с Настей готовили на завтра. Все же должен вернуться Михаил с девочками, а они ой как хорошо кушают. Да и остальные члены семьи тоже не сказать, что сидели на диетах. А так как все тренировались и сохраняли форму, то и еды надо много. В углу тихо работало радио, оповещая дам о новостях. Даже голос диктора был сонный, как будто намекая, что пора закругляться с работой и идти спать. Только что на севере империи был остановлен очередной прорыв. Князь Толстый со своей частной армией смог подавить монстров и сохранить территории государства. Также с южного пояса, со стороны Казани и Черного моря, были замечены прорывы. Там работала имперская армия. Генерал Кутузов руководил кампанией. Отдел магических исследований предоставил ему в качестве тестового варианта экспериментальное оборудование, и по его отзывам оно отлично прошло проверку. Еще есть намеки на будущие прорывы около Кима и в нескольких частях Северного пояса. Ученые говорят, что в последнее время прорывы стали чаще. Что это? Резкое обострение монстров или количество лопнувших метеоритов? Пока непонятно. К другим новостям. Мы следим за состоянием Пушкина Александра Сергеевича, и пока оно стабильно удовлетворительное. «Настенька, дорогая, замешивая тесто», – произнесла Маруся. «Тебе не кажется, что в последнее время стало все больше сообщений про монстров из дикой зоны и про метеориты?» «Ой, как кажется», – кивнула та. «Но что мы можем сделать? Да и что-то мне подсказывает, что Михаил с этим справится». «Да», – улыбнулась женщина. «Мне тоже так кажется. Кстати, а что у вас с замдиректора звездочетом?» «Потихоньку. А у Нади с Иннокентием?» Кстати, что-то давно я его не видела. Настя помрачнела и чуть активнее начала чистить картошку. Да чего он, опять на работе. Надя говорит, что старается заезжать в Широкого, якобы у него тут бизнес-встречи. Ох уж эти агенты, улыбнулась Маруся. Вечно думают, что им легко обмануть простых граждан. Ага, хихикнула Настя, он же из МСШников, ты знала? Да это было видно практически сразу. Правда, а как ты поняла? Просто мне рассказал Трофим. Настя махнула рукой, и ей в ладонь прилетела новая картошка. Ты просто мало с ними работала, вытерев лоб и испачкав его в муке, вздохнула Маруся. Осанка, поведение, вечно наводящие вопросы. Мне доводилось пересекаться с ними по старой работе. Да и у прошлого главы рода, Виктора, были друзья из старых МСШников. Да и у меня, в общем, глаз наметан. Да, вздохнула Настя. Они сейчас больше созваниваются. Он приглашает ее куда-нибудь съездить. Вот буквально на днях в Питер на открытие нового института, но она отказалась. Правда? Удивилась Маруся. А почему? Ну не знаю, ты же ее знаешь. Работа, документы. Мише постоянно что-то надо. Он спасает город, страну, мир, а она решает все документационные дела. Ох, как же она собралась дальше жить. Может рассказать Михаилу, даст ей для охраны кицунью. Ну или на крайний случай, Посейдон или болванчик. Может, Тари согласится? Боюсь, вынужден отказаться, раздался голос в графине. Из-за участившихся прорывов Миша сказал быть в городе. Ну, короче, найдем, кого с ней отправить. Если, конечно, захочет. Надо спросить. Вдруг в дверь позвонили. Трофим удивленно выглянул в коридор и, поправив рубашку, пошел открывать. На пороге стоял неприметный мужчина в шляпе и пальто. Не по погоде, но его быстро узнали. «Прошу прощения за поздний визит, но мне нужна Анастасия», — поклонился он, снимая шляпу. «По какому поводу, могу узнать?» — невозмутимо спросил Трофим. «Разумеется, мне надо передать ей кое-какие бумаги». Дворецкий позвал Анастасию. «Я же сказала, что уже давно не работаю», — холодно проговорила девушка, как только вышла на крыльцо. «Разумеется», — он протянул бумагу. «Ознакомьтесь с этим документом». Когда через 5 минут закрылась дверь, Настя зашла в гостиную. «Ну, и чего от тебя хотел первый тайный отдел?» «Простите, мне надо уехать ненадолго», — сказала она. «Скажите Михаилу, чтобы не беспокоился, я скоро вернусь». И она ушла наверх. За пару минут собрала рюкзак и выскочила за дверь, где ее ждала машина. Трофим и Маруся переглянулись. «Михаилу это не понравится», — произнесла женщина. «Мне это не понравилось. Все же Настя не посторонний человек, да и забирать моих людей без моего ведома – это верх наглости. И как удачно, что у меня есть номер, по которому я могу связаться с отделом. Наплевать на то, сколько сейчас времени. Уж первый тайный точно не спал. Я достал телефон. Не думаю, что попаду сразу на того, кто мне нужен. Ты позвони, а я сделаю все остальное», – успокоила меня Лора. После пары гудков мне ответили. «Здравствуйте, Михаил». «Да, здравствуйте. Объясните, по какому праву ваши агенты приходят и забирают моих людей?» Настроение у меня было не самым приятным, так что я решил спросить в лоб. «Успокойтесь. Анастасию вызвали по договору, который она подписала несколько лет назад. Это обязывает ее участвовать в одной операции по нашему усмотрению. И вашего разрешения мы можем не спрашивать», — спокойным голосом ответил агент. «Вот как?» — я вздохнул и попытался успокоиться. «Царь в курсе?» «Нет, но мы действуем по его приказу, а решение проблем полностью на нас», — пояснил агент. «Если Настю забрали, то я могу сделать вывод, что задание, на которое ее хотят направить, чрезвычайно опасное. В противном случае, зачем ее вообще было вызывать?» «Что ж, вот как, Миша, ты начинаешь злиться», — предупредила Лора. «Энергия сгорает. Еще пару глубоких вдохов. Раз вы решили не уведомлять меня, что забираете ее, то я сделаю то же самое», — максимально спокойно сказал я. «Боюсь, у вас не получится. Вы же не знаете, где она, верно?» «Спасибо, что предупредили», — улыбнулся я и отключился. Болванчик сделал всю работу. Сзади стояли Трофим и Маруся и с нескрываемым ожиданием смотрели на меня. «Что там? К утру я верну Настю», — кивнул я и вышел за дверь. «Эх, ну что за непруха такая пошла, только совсем разобрался. Даже не пришлось отправляться в дикую зону, чтобы сражаться с Мариной, Захаром и Петром Первым. Все сделал Валера, да и у царя тоже. Он сам разобрался с Исполином. Вот что интересно, если я вмешаюсь и заберу Настю, то они пожалуются, скорее всего, да, раз это орган порядка, но и я не последний человек и готов пойти на такие меры, чтобы вернуть Настю. Лора, ты отследила звонок, обижаешь. Передо мной появилась интерактивная карта с красной точкой. Небольшая деревня в километре от Красноярска. Туда своим ходом от силы час, но мне-то надо быстрее. В гараже горел свет. Данила, если бы мне надо было как можно быстрее добраться вот сюда, и болванчик сделал изображение карты на стене, через сколько бы мы там оказались? А мы учитываем только наземный транспорт? Конечно нет, улыбнулся я. Тогда он прошел в угол гаража и сдернул брезент. Вау, это была какая-то красная, вытянутая словно стрела, машина с огромным реактивным двигателем сзади. Вот, моя малышка, улыбнулся он, похлопав по капоту. Два пилота, до места доставит минут за 7. Наталья установила на нее полетный движок, но проблема в торможении и приземлении. Она двигается только прямо, годится, выкатывай ее, вот это по-нашему. Обрадовался он и приступил к делу. Когда мы взлетели в небо, я даже не предполагал, насколько резким будет старт. Вы только не потеряете сознание. Повернулся с переднего места Данила. Готовы? Поехали. И он вдавил педаль газа в пол. Ох, как же это было неожиданно. Машина даже не думала медленно набирать скорость. Казалось, мы моментально полетели на максимуме. К нагрузке мой организм адаптировался быстро, а полет был не таким уж и долгим, чтобы я заскучал. Мы на точке, командир. Сказал в микрофон Данила. Отлично, сбавь скорость до минимума, и я прыгаю. Куда? Удивился парень. Мы не взяли парашют, а мне он и не нужен. Но, просто притормози. Когда скорость снизилась, я открыл окошко и выпрыгнул. Высота была не такой большой, да и я не простой человек. Болванчик быстро прилип к моим рукам и ногам, удлиняясь словно щупальца. Так что мы просто зацепились за ветки деревьев. Звонок исходил из двухэтажного здания, напоминающего бойлерную или склад. Болванчик быстро разлетелся по всему дому, и Лора начала трансляцию. Мне давно казалось, что поблизости должны быть агенты тайной полиции, раз они так быстро реагировали на мои звонки. И я не прогадал. Также я думал, что если уж один агент был поблизости, то и Настю должны привести сюда же. Да и судя по времени, это было не так уж и давно, и я оказался отчасти прав. Если снаружи дом казался невзрачным и почти заброшенным, то внутри был небольшой командный центр с мониторами, оружием и прочим. В нем находилось 4 агента, а они не так уж и просты, хихикнула Лора, намекая об обратном. В систему проникнуть несложно. Настя там? Боюсь, что нет, она ненадолго замолчала. О, ты послушай. Через секунду я услышал все, о чем говорят агенты. Начальство решило, что она справится. Невозмутимо кивнул мужчина с зачесанными волосами. Ее способности вполне пригодны, как для скрытого наблюдения, так и для диверсий. А если ее заметит, как наших агентов, не забыл, что это были первоклассные профессионалы, и что с ними стало, развел руками второй в шляпе. Скорее всего, они погибли, раз не вышли на связь, но они знали, на что идут. Такое уж задание. Царь простые цели не дает. Да, но мне кажется, ребята нашли цель. И там что-то произошло, ответил в шляпе. Господа, не забывайте, что Анастасия куда лучше обучена, чем те агенты, вмешался третий, и я узнал его голос. Именно он общался со мной по телефону. Что там с князем Кузнецовым? Поинтересовался зачесанный. Надо же, и даже не матерят меня и не придумывают клички. Ну хоть это похвально. А ты как думаешь, он не сильно доволен тем, что его не предупредили и взяли девушку без его ведома? Как бы он ни вмешался, вздохнул в шляпе, он же как стихийное бедствие. Да, но у нас есть приказ царя, и он очень важный, как для его величества, так и для империи в целом, ответил мой знакомый. Его слова немного покоробили в выборе моего решения, но все же это было немного несправедливо. Однако я продолжил слушать. А у нас есть информация по этому Исааку? Анастасия получила документы? Конечно, получила, кивнул зачесанный. И она предупреждена о том, что объект может быть опасен. В последнее время были замечены рекламные ролики с ним по ТВ, и это не монтаж. Все же меня беспокоит Кузнецов, вздохнул мужчина в шляпе. Может, стоило ему сказать, мы предоставили документы с подписями. У нас приоритетно ее способности. Какие выводы я могу сделать? Исаак это цель Насти. Но какая и зачем? Ясно, что он важен и для царя, и для империи. А это все же веская причина. Но и отступать я тоже не буду. Так что мной было принято самое простое и очевидное решение проблемы. И империю с царем не подставить, и Настю не дать в обиду. Я спустился с пригорка и подошел к дому, в котором сидели эти замечательные люди. Не особо скрываясь, подошел к самой большой двери и бесцеремонно постучался. Продолжая наблюдать, что происходит внутри, я улыбнулся. Так, спокойно. Встал тот, что был в шляпе, и начал включать мониторы. У входа один человек, возможно, местный. Погоди, пригнулся к экрану тот, кто говорил со мной. Это же, эй, я помахал прямо в камеру. Открывайте, я знаю, что вы там. Уйдем через подвал. Начал собираться последний мужчина, который до этого молчал. Не стоит уходить через подвал, крикнул я. Давайте поговорим. Я пришел с миром. Пока что с миром. Они замерли и все посмотрели на того, с которым я вел связь. Ну, это твоих рук дело. И надо было ему грубить, вызываем подкрепление. Думаю, будет лучше просто с ним побеседовать, ответил мужчина и направился к двери. И меня наконец впустили внутрь. Как вы узнали, что мы тут? Секрет. Пожал я плечами и прошел в ту комнату, где стояли их мониторы. Я бы хотел сразу перейти к делу. Раз вы знаете, где Исаак, откуда у вас эта информация? Занервничал агент. Тот, кто больше всего молчал, незаметно достал из сумки короткий меч. Ну, это он так думал, что незаметно. Мне же было видно все. Неважно. Раз уж вы отправили Настю на эту явно опасную миссию, то я бы хотел отправиться вместе с ней. Так я смогу защитить моего человека. Невозможно. Это засекреченные данные. Это мой человек. Повысил я голос. К тому же вы сами сказали, что способ решения проблем лежит полностью на вас. Так почему бы не использовать более сильный инструмент? Пока я с ними болтал, Лора подключилась к их сети и телефонам. Мужчины переглянулись. Мое предложение явно вызвало у них интерес, но в то же время они опасались, что я могу что-то замышлять. Жаль их огорчать, но если они не согласятся добровольно, у меня уже есть все информации о том, где находится Настя. Мы вынуждены отказаться. Анастасия способна справиться с заданием в одиночку, а подвергать опасности князя мы не можем. Вот это вранье. Уж если бы они хотели, то с удовольствием меня отправили. Но и ссориться с ними мне не хотелось. Тогда, думаю, ни у кого не будет проблем, если я случайно поеду в сторону Иркутска. У меня как раз там дела, в поселок Чунский. Говорят, там такая красивая природа. Мужчина, который думал, что незаметно достал оружие, дернулся в мою сторону. «Агент, стойте!» — воскликнули остальные и повскакивали. Это было простое движение. Подсечка, вывих руки и коленом на спину. Он слишком много знает. Задергался агент подо мной. «Господа», — я улыбнулся, глядя на остальных агентов, которые были в замешательстве и не знали, что делать. «У меня мало времени. Давайте спишем это на недоразумение. Ладно, я уже знаю всю информацию. Ваши наводчики сказали, что в поселке Чунский якобы находится Исаак. Вы послали мою Настю, чтобы она проверила и подтвердила это. Также у вас погибли агенты. Но...» — воскликнул агент с зачесанными волосами, но его прервал тот, с которым мы говорили. «Да, Михаил, верно. Тогда после того, как эта информация подтвердится, или нет, Анастасия освободится». Я встал с агента и помог ему подняться, и судя по взглядам остальных, они были благодарны, что их непутевый коллега остался жив. «До скорого, господа», я почти вышел, но обернулся в дверном проеме. «Кстати, есть еще какие-то бумаги или контракты с ней?» «Нет», четко ответил агент. «Это все». «Вот и отлично. Надеюсь, мы с вами больше никогда не увидимся». Как только я вышел, набрал Данилу. Он находился в паре километров от меня, в лесу на поляне, где и приземлил автомобиль. Пробежавшись до него, я дал ему новые координаты. «Как думаешь, сколько тебе понадобится времени?» «Хм, около 500 километров». Данила почесал подбородок. «Будет сложно, и у нас не хватит кристаллов. Эта малышка жрет их, как не в себя. Как же хорошо, что я припрятал в кольце заначку от угольков. Столько хватит?» Поставил я на землю рюкзак, доверху набитый кристаллами. «Что ж, начальник, садитесь, мы взлетаем через пару минут», — улыбнулся мой водитель. «Будем на месте через час». Я прикинул и понял, что буду даже раньше, чем Настя, и сделаю всю работу быстрее, чем она успеет приехать в поселок. Так, час туда, потом туда-сюда минут 20 подождать Настю, и с ней обратно, прикинул я в уме. «Не все так просто, дорогой», — сказала Лора. «У этого транспорта только два места. Эх, а так хотелось успеть на учебу. Ну, поживем, увидим». Мы сели в машину, и она поднялась в воздух. «Готовы? Поехали». Глава 10. Самое быстрое перемещение. Поселок Чунский. На месте я оказался довольно быстро, да и поселок оказался промышленным. Много заводов, много рабочей силы. Это все я узнал из короткого курса истории от Лоры. Когда я оказался на окраине, около какого-то старенького деревянного домика, то прикинул, что до приезда Насти еще около часа, а значит, время есть. «Лора, как обычно», — сказал я, — «быстро находим, быстро подтверждаем и уходим встречать нашу Настеньку». То, что Исаак — это бывший член группы Кузнецова, многое меняло. Возможно, и агенты знали этот маленький факт, а может и нет, это не важно. Но судя по тому, что они решили отправить на эту миссию одну девушку, говорило о том, что он очень опасен. Болванчик начал вылетать из кольца и постепенно, деталь за деталью, теряться между домами. Лора успела скопировать всю информацию, которую они дали Насте. Вообще удивительно, но в тех компьютерах были исключительно данные по миссии, и ничего больше. Предполагаемая цель находилась в складском помещении, на минус первом этаже. Как думаешь, почему Исаак стал любопытен агентом, и почему он убил предыдущих? Спросила Лора. Кто знает, пожал я плечами. Может, поссорились с царем, может, еще что, может, это вообще не он. Все же тут может быть и Саша Есенин, и он охотится за ним, слишком много вопросов. Согласен, но это не наша проблема, а царя. Мне кажется, что в последнее время у него все валится из рук. Я вышел из укрытия и пошел по направлению предполагаемого места пребывания. На дворе стояла ночь, и на улице народу не было вообще, и чтобы не привлекать внимание, приходилось держаться в тенях. Болванчик уже оцепил местность и показал, что хоть склад и был закрыт на ночь, там находились люди, явно не рабочие, были с оружием, пара магов, куча артефактов. Значит, что я близок к цели. Проскользнуть внутрь было не проблемой. На крыше я нашел открытый люк. Явно ошибка наблюдателей. Разумеется, заранее я проверил на всевозможные ловушки. И нет, они просто открыли люк, чтобы проветрить помещение. Детальки болванчика уже наблюдали за всеми, кто находится внутри. Также Лора заняла территорию вокруг здания, чтобы предупредить меня об опасности. Парочку охранников пришлось все же вырубить. Уж слишком они часто мелькали передо мной. Из интересного, это то, что они не переговаривались между собой вообще. Никаких раций и прочего. Как будто каждый сам по себе, и это было интересно. Какая-то херня, удивился я, когда мне удалось без особого труда выйти на служебную лестницу и спуститься на минус первый этаж. Ничего примечательного там не было. Разве что коридор шел змейкой, что сильно облегчало мне продвижение. В конце была комната, в которую болванчик не мог проникнуть просто потому, что не было никаких вентиляционных шахт и прочего. Однако, Лора просканировала и заявила, что внутри два человека. «Уж не наш ли это Исаак?» – предположил я. «Кто знает?» Проблема была в том, как мне это узнать, хотя у меня появился небольшой план. «Лора, просканируй комнату и скажи, есть ли что-то такое, что мы можем поменять на детальку. Хочу попробовать тот фокус из торгового центра, не уверена, что получится». «Все получится, давай попробуем», — кивнул я. Это заняло немного времени и чуть энергии. Два мужчины, как будто о чем-то говорили. Комната, в которой они находились, была немного захламлена, и это было мне на руку. Сейчас мы спрятались в свободном помещении уборщика. «Готово». Я положил на ладонь одну детальку болванчика, а Лора показала место и предмет, который мы меняли местами. На секунду я полностью отдал руководство Лоре, и деталька пропала, а на ее месте появился болт примерно такого же размера. Тут же я получил и картинку, и звук. И к моему разочарованию, среди них не было Исаака. Один из них был явно не местный. Смуглая кожа, одежда, которую у нас никто не носит. Судя по всему, он из арабского халифата, но это не точно. Напротив стоял низенький мужчина в очках и папкой в руке. «И что в итоге необходимо?» — поинтересовался арабский мужчина в простынях. «Необходимо доставить представителя нашего бога в Японию, но только после того, как вы передадите ему вот этот документ». И очкарик протянул папку. «Если что, его зовут Исаак». Мне не удалось посмотреть содержимое, так как этот мужик тут же спрятал ее в одеждах и напрягся. «Что-то не так, в смысле?» — удивился мужчина в очках. «Ты», — зарычал иностранец, привел хвост, что?» — воскликнул тот. «Ты с ума сошел, выбирай выражение, коротышка. Ты общаешься с представителем высшего уровня портальщиков. Вот это уже было хреново. Надо было узнать, где Исаак». Буйный мужик повел себя совсем странно. Он достал из полов своей одежды какие-то неизвестные артефакты. «Там!» — ткнул он пальцем прямо в болванчика. «Ах ты, скот!» — и быстрым движением ладони обезглавил своего собеседника. Эх, а он был ни в чем не виноват, кроме того, что работал не на тех людей. Но каждый сам выбирает свой путь. Также я заметил, что руки этого портальщика были в татуировках. Когда он обезглавил бедолагу, то на мгновение в руке появился клинок, и тут же исчез. Филигранная работа. Со стороны могло показаться, что он отсек голову ребром ладони. Мне же уже скрываться не было смысла. Надо было быстрее действовать. Я напитал энергией мышцы ног и со всей возможной скоростью побежал к двери. Болванчик же собрался в огромную кувалду и выбил препятствие прямо передо мной. Мужик на секунду завис, не ожидая такой наглости. «Как ты посмел?» — воскликнул он, но вовремя оценил мои способности питомца, так что быстро телепортировался. Я успел его только ранить. Ловкий оказался маг. «Зараза!» — сплюнул я. Даже не успел прицепить к нему детальку, чтобы отследить, что тут делал портальщик, и зачем он и Исааку оставалось загадкой. Но я уже слышал что-то про пастуха. Это то самое божество, которому прислуживала Роза, мать Алисы. Ладно, с этим разберемся позже. Я наспех проверил тело мертвого мужика и не нашел ничего интересного. Точнее, при нем ничего не было. На место начала сбегаться охрана. Без предупреждения по мне открыли огонь. Два мага, которые дежурили сверху, также спустились вниз. Быстро они, и я только хотел пополнить свою статистику телепортации новыми жертвами, как потолок начал рушиться ровными квадратными столбами. «Быстро она!» — выкрикнула Лора, а я накрыл себя защитным куполом. 20 минут назад истребитель летел быстрее расписания, если оно вообще было. Настя сидела с невозмутимым видом на месте второго пилота и наблюдала в небольшое окошко за темным небом. Еще несколько часов назад она заготавливала еду на день, а теперь летит исполнять долг государства. И нет, она не была сильной патриоткой или любительницей секретных заданий. Она просто не любила быть должной. Когда она ушла из первого тайного отдела в достаточно юном возрасте, никто не был против. Почти. Были два условия, которые она должна была сделать. Завершающую миссию и договор, который обязывает ее на одну миссию. Первое она сделала. Задание было реально смертельным. Надо было незаметно уничтожить два объекта террористов практически одновременно. Тогда-то она и познакомилась с Марусей. Женщину послали другие спецслужбы, и с таким же заданием. Тех, кого они закопали в ту ночь, послужили основной для ухода на пенсию двух девушек. Но если Маруся, в угоду своего возраста, могла договориться, но Настя подписала все документы моментально, лишь бы ее оставили в покое. После, ей придумали легенду и отправили работать к одному мелкому барону. Виктор Кузнецов был очень добрый и вежлив с ней. Через пару месяцев к ним на работу пришла и Маруся, заняв место главного повара и кухарки. Но все же, незакрытый договор висел на Насте тяжким грузом. И когда к ней пришли, она, как и в детстве, решила не спорить и согласиться. Так она и оказалась в истребителе. Задание было, на первый взгляд, простым. Подтвердить или опровергнуть наличие одного человека, Исаака. Из информации она знала, что он ученик Кима, и Михаил его видел и общался. Парень сильный, обладает навыками как рукопашного боя, так и магией. Но никакой конкретики, какая у него предрасположенность, не было. А проблема была в том, что по приказу царя, к нему уже были направлены агенты, и насколько Настя понимала, они были одни из лучших. Вот только они погибли при невыясненных обстоятельствах. Вообще, это выглядело странным, так как последние их сообщения приходили из Пруссии. Почему она летит в этот поселок, а не в другую страну, ей тоже не объяснили, но сказали, что Исаак, возможно, будет находиться там. Если это так, то ей надо сообщить, и приедет отряд захвата. Если же ее обнаружат, то она может применять свои навыки без ограничений, а она давно этого не делала. Скоро все закончится, и она вернется домой. «Минута до точки», — предупредил пилот. «Я выхожу», — спокойно ответила Настя и нажала на специальную кнопку. Кресло под ней разложилось, и она выпала в специальный люк. «Куда?» «А парашют?» — крикнул пилот, но девушка уже летала вниз. Перед приземлением она расставила руки и затормозила буквально в воздухе за 10 метров от земли. Телекинез хорошая штука, если уметь им правильно пользоваться. Дальше небольшая пробежка, в которой Настя поняла, что в ее жизни стало меньше кардио и надо это исправлять. И вот, она у нужного здания. Сверившись с картой, девушка окинула взглядом небольшую площадку перед входом. В задании ничего не говорилось о том, что делать с охраной, так что Настя подкралась как можно ближе, и, открыв окно с помощью своих сил, проникла внутрь. Надо было выяснить, где находится цель. У ее способностей много применений, надо только уметь ими пользоваться. Девушка положила одну ладонь на стену склада, а вторую на землю, и начала постепенно проверять все через телекинез, словно локатор, но куда лучше. И она сильно удивилась, когда обнаружила буквально в 5 метрах от себя 2 охранников без сознания. Неужели с ней работает кто-то еще? Если ей не сказали, значит, на то были причины, или же это кто-то другой. Значит, действовать пока рано. Надо проверить все до конца. Неизвестно, тут работает кто-то из коллег или враг. Настя продолжила сканирование. Внизу обнаружила помещение и... Она нашла 2 человек. Они сильно выделялись по энергетическому следу. Один был в коридоре, второй в закрытой комнате, с кем-то еще. Она тут, я ее нашел. Это простая девка. Раздался позади нее мужской голос и тут же рядом с головой просвистела пуля. Настя действовала на рефлексах. Вытянув руку, сжала ее в кулак и голова крикуна лопнула, словно помидор. У него из рук упал какой-то артефакт. Судя по тому, что он ярко мигал и начинал издавать звуки, это было что-то вроде сигнализации. Тут уже и остальные солдаты пришли на подмогу и открыли огонь. Настя успела перекатиться и спрятаться за стеной. В этот же момент внизу что-то прогремело. Приложив руку к полу, она поняла, что один из тех сильных магов куда-то пропал. И нет, его не убил второй. Он просто исчез, испарился, пропал. Никакого следа Настя не нашла. Но даже так, остался второй. И от него исходила невероятно сильная эманация энергии. С таким лучше не встречаться. Девушка быстро осознала, что воздух стал горячее. Маг огня, и достаточно опытный. Зачем идти на врага, если его можно просто выкурить? Неплохо, вот только она умела с этим бороться. Выскочив из укрытия, она подтянула к себе пару тяжелых коробок и швырнула в единственное предполагаемое место врага, ко входу. Оба ящика с оглушительным треском сломались, подняв в воздух золу и пыль. «Попалась», — услышала она за спиной надменный голос. Все же, ее перехитрили. Тонкая стрела огня остановилась в 1/2 метра от ее головы. «Что? Невозможно!» — воскликнул мужчина, стоящий на лесах. «Проще, чем ты думаешь», — ухмыльнулась Настя и одной рукой отклонила стену в стену, а второй вдавила мага вместе с конструкцией в землю. Немного не рассчитала силы, все же давно ими не пользовалась. Так что бедолага ушел на -1 этаж. «Гулять так гулять», — вздохнула она и начала рушить весь нижний этаж, заодно уничтожая остатки солдат. Почему-то ее пугал тот маг, что находится под землей. Был ли это Исаак или нет, но у нее уже не было выбора. Ее обнаружили. Эх, прокололась, как школьница. Надо было затереть все следы, не оставить ни одного свидетеля. Все по протоколу. Да и ей так будет куда спокойнее. Не хотелось бы встретить потом какого-нибудь врага в магазине за прилавком с овощами. Но задание она провалила, и это печально. Ей пришлось отступать к самой опушке. На разрушение здания начали стягиваться жители поселка и вдалеке уже был слышен звук сирен. Только убедившись, что ее никто не преследует, она остановилась, чтобы посмотреть на дело рук своих. Вышла, прямо скажем, грязновато. Склад разрушен, люди убиты. Но кто был тот сильный маг, которого она почувствовала? «Да, а ты неплохо так пошумела», — раздался задорный голос у нее за спиной. И опять же, сработали рефлексы. Быстрым разворотом, она попыталась схватить враза в тиски, но это не сработало. Незнакомец в тени легко заблокировал ее силу. «Ну-ну, тише, Настя, не стоит убивать своего работодателя». «Михаил, громче, чем нудно», — произнесла девушка. «Вы как тут оказались? Ох, сколько пришлось приложить усилий, чтобы заблокировать ее атаку. Но я постарался не показывать этого на лице. Решил подстраховать своего лучшего работника», — улыбнулся я. «К тому же, там не было Исаака». «Как не было? Ой, откуда вы?» «Я князь Кузнецов. Мне положено по статусу знать такое, чего простым людям не положено», — ушел я от ответа. «Ладно, на этом твоя работа закончена. Контракт закрыт, и пора возвращаться домой. Тебе надо выспаться, так как на завтрак я хочу пироги с луком и яйцом. Мы вызвали Данилу. Он был неподалеку от поселка, также в поле. Стоял и ждал нас. А вы тут один? Поинтересовалась Настя. Да зачем мне много глаз? Улыбнулся я. Так, смотри, вот тебе деталька болванчика. Он покажет, куда идти. И позвони своим агентам, а то они какие-то нервные. Скажи, что и Сарака там не было, зато был портальщик. А я своим ходом, улыбнулся я. Места в машине все равно только на двоих. Отчасти мои слова были правдой. В машине и вправду не было места. Но не только это. Кто-то наблюдал за нами из лесу. Я не стал лишний раз тревозить Настю. Тут она была мне не помощник. Он был куда сильнее всех, с кем она встречалась до этого. Мужчина ничего не делал. Просто стоял на опуке, с противоположной стороны, под легкой скрытностью, и наблюдал за разрушенным зданием. И судя по всему, он ждал меня. Обогнув поселок по краю, я не скрываясь подошел к нему. «А ты еще что за хрен? Ох, как некультурно!» — улыбнулся мужчина. «Ага, могло показаться, что он добрый и хороший человек, даже улыбка добрая. Вот только весь его образ ломал тот факт, что он был без обуви и ноги по колено в грязи. Культура и я, не сочетаемся», — ответил ему. «Я бы хотел предложить». «Ты?» — ухмыльнулся я. «Точно не ты». «Да, я чувствовал, что он не генерал хаоса, но природа его сил была схожей. И я даже догадывался от какого. У Розы были такие же эманации магии. Значит, ты курьер, или посланник, или как там вас называют, от небесного пастуха». «Неплохо», — беспечно кивнул мужчина. «Да, ты угадал. Ваши задницы уже изрядно приелись. Сколько вас еще? То хаос, то вы. Кстати, а у вас что? Способность наводить панические атаки? Эффект грязных ног? Неуместные появления?»